Глава 6. Из разведки вернулся младший лейтенант Ремезов. «Я имел задачу разведать районы Ордынки и Калинидова», — докладывает он. «Разрешите курить, товарищ полковник?» «Не разрешаю. Сначала доложите, а потом закурите». Даватор из-под лоби смотрит на круглое румяное лицо, на каракулевую кубанку. Он несколько озадачен вольным поведением разведчика. Ремезов говорит оживленно, даже весело, будто строгий тон полковника, запретившего курить, не огорчил, а обрадовал его. В Калинидове до роты немцев. На окраине пулеметные точки, фронтом на север. Есть минометы, обстреливают Зикеева. Покажите точно на карте, где пулеметные точки. Ремезов поправил съехавшую на бок кубанку и ткнул пальцем в карту. Вот здесь одно пулеметное гнездо, тут другое, точнее, показывайте. Вот тут, около черной точки. Значит, у отдельного сарая. Так и говорите. В сенцах голосисто пропела дверь, кто-то вытирал ноги о половичок, звенел шпорами. Разрешите? На пороге стоял незнакомый даватору подполковник в кавалерийской казачьей форме мирного времени. Синие бриджи с малиновыми лампасами, кубанка с таким же верхом. Полевые ремни ловко обтягивали китель. Подполковник Карпенков прибыл в ваше распоряжение из госпиталя. Если не ошибаюсь, Андрей Иванович Карпенков. Совершенно верно. Откуда вы меня знаете, товарищ полковник? Был о вас разговор в штабе армии, уклончиво ответил даватор, скрывая улыбку. Даватору сразу понравилась ладная крупная фигура молодого подполковника, его смелые глаза, поблескивающие с обаятельным лукавством. «Вот с таким можно хорошо воевать», — подумал даватор. «Порох нюхал?» — спросил он, переходя на дружеское «ты». «Садись». Немного и неудачно. Карпенков прошел по комнате, поскрипывая хромовыми сапогами, и сел на диван. Совсем вылечился? Заметив краешек марли, выглядывавший из рукава Карпенкова, спросил даватор. Пустяки. Извините, я, кажется, вам помешал. Мы сейчас кончим. Значит, в Калинидове противник до роты. С пулеметами, минометами, так? Спросил даватор Ремезова. Точно. В Ордынке что делается? Это самое главное. А в Ордынке никого нет. Я переправлялся. «Никого?» «Любопытно». Даватор задумался. Потом, взглянув на Карпенкова, поманил его пальцем и, показывая карандашом на карту, сказал. «Вам, как будущему начальнику штаба КАВ-группы, необходимо знать, что для прохода мы должны использовать этот пункт». «Товарищ полковник, разрешите быть свободным?» — спросил Ремезов. «Идите, хорошенько отдохните», — мягко ответил даватор. Ремезов, откозырнув, вышел. «Слушайте, Андрей Иванович, внимательно и записывайте». Карпенков вынул из планшетки блокнот. «Заготовьте боевой приказ. Сегодня ночью Ордынку захватить. Смотрите на карту. В первую очередь надо овладеть вот этими выступами леса. Иначе отсюда противник может фланкировать переправу. В районе отметки 96,3 домик лесника. Выставить боевое охранение. Лесные просеки непрерывно контролировать. Подтянуть туда пушки, если немцы полезут. Штабу армии напишите донесение. Для ввода конницы в тыл противника есть свободный проход. Вот и все. Взглянул на часы. Потом приходите завтракать». Через час Таватор и Карпенков сидели за столом. Весело шумел самовар. В бутылке слезливо поблескивала водка, на тарелках лежали консервы, ветчина, свежие огурцы. Карпенков с каким-то особым мастерством облупливал яйца и в два неторопливых закуса отправлял их в рот. Водку он пил как молоко, не морщился, не хмелел. Даватор пил мало. Разговор шел о рейде в тыл врага. «Чувствуешь, какая нам предстоит операция?» — говорил Даватор. «Мы ведь знаем, что такое клинок и что такое современная техника, и понимаем, как трудно будет драться, может быть, и одними клинками. Мы должны быть не только храбры, но и хитры, предприимчивы, изворотливы и беспощадно злы. Жаль, нельзя взять с собой пушек. А мы пушки так должны добыть», — очищая от скорлупы неизвестно какое по счету яйцо, — сказал Карпенков. От выпитой рюмки водки лицо Даватора помолодело, а после бессонной ночи глаза его были задумчивыми и грустными. Хотелось рассказать Карпенкову, что старики его остались у немцев, но в то же время он боялся постороннего сочувствия. На начищенном самоваре горели солнечные лучи. Из лесу доносилась протяжная кавалерийская песня. Она сливалась с тяжелым фырканьем танковых моторов и оглушительными, как выстрелы, выхлопами. Карпенков рассказывал Даватору, как он был ранен в июльских боях и отправлен в госпиталь. Лечился недолго. «Не вытерпел», — говорил он, — «самовольно уехал. Напишу врачам, извинюсь, неудобно все-таки». «Какое лечение? Сводку информбюро прочитаешь, температура поднимается. Вот вы хотите меня назначить руководить штабом», — неожиданно сказал он. «А я на этой должности был мало. Вдруг подведу». «А ты не бойся. Хочешь дело делать, берись за него уверенно. Мне вот тоже и дивизии не приходилось командовать. А сейчас перед отъездом командарм сказал: действуй смело, но катушку разматывай с толком. Действуй так, как в трудную минуту действуют коммунисты. Вот я и действую. А подведешь или не подведешь, об этом не хочется говорить. Я тебе предоставлю полную свободу. Не запутывай только себя сетью пустяков. Ищи основное, реальное, но не забывай и о мелочах. Главное в жизни решается людьми. Присматривайся к ним хорошенько, делай выводы. Кто на что способен? Сделаешь правильные выводы, все будет в порядке. Имеешь тогда право луну почистить конской щеткой, чтобы лучше светило. Не сумел? Бери скребницу, иди на конюшню дневалить. С улицы в окна ворвались голоса, конский топот. Гордиенков вернулся, — проговорил Даватор, взглянув в окно. Пять разведчиков, в том числе и Торба, шагом проехали мимо штабной квартиры. Медленно отворилась дверь. Неловко подпрыгивая на левой ноге, опираясь на палку, вошел лейтенант Гордиенков. Правую ногу в распоротой, побуревшей от крови штанине, он держал на весу. На его лихорадочно блестевшие глаза спадал темный чуб, лицо пожелтело, осунулось. Губы кривились от боли, но он все же пытался улыбнуться. Следом за ним вошел капитан Наумов. Он уже узнал от разведчиков о ранении Алексея и отправил связного за врачом. — Что случилось? — встревоженно спросил Даватор. — Ложись на диван. Вместе с Карпенковым он помог Гордиенкову добраться до дивана. «Что случилось, я спрашиваю?» Даватор порывисто повернулся к Карпенкову. «Налей-ка ему водки». «Подстрелили, товарищ полковник», — ответил Алексей, осторожно укладывая ногу на диван. «Товарищ Наумов, доктора, быстро!» «Где напоролся?» Даватор укоризненно покачал головой. «Я уже распорядился, товарищ полковник», — ответил капитан Наумов. «Да в Ордынке переправлялись», — начал был Алексей. «Как в Ордынке?» — перебил Даватор. «Там же никого нет». «Да и нам сказали, что никого нет, а я все-таки решил проверить». «Кто тебе сказал?» «Да здесь говорили». «Мы спешились и смело стали переправляться. Только вышли на берег, а там засада. Как чесанут из пулеметов и автоматов. Почти в упор. Мы залегли до гранатами. Торба штук 10 запустил. Отстреливаясь, и ушли на Калинидово. Там действительно никого нет. А в Ордынке до батальона пехоты. Жители, говорят, дней 10 по ночам окапывались, а днем прячутся. Все ясно. Глянув на Даватора, проговорил Карпенков. Тот прохвост не разведкой занимался, а в кустах прятался. Гневно отчеканил Даватор и, повернувшись к Наумову, приказал вызвать. Наумов открыл дверь, пропустил девушку с санитарной сумкой и исчез в сенцах. Девушка была самая обыкновенная, таких тысячи можно встретить. В защитной гимнастерке, в такой же юбке. На голове коричневая барашковая кубанка, как-то особенно уютно и мило сидевшая на густых кудрявых волосах. Войдя в комнату, она тронула кончиками пальцев кудельки, совсем не по-военному, а как-то по-мальчишески озорно, и ни на кого не глядя, направились к дивану, где полулежал лейтенант Гордиенков. Положив на край дивана сумку, она спросила. — Сильно нет? Достала бинт, вату и несколько пузырьков. — Побыстрее, товарищ военфельдшер, — требовательно сказал Даватор. Девушка подняла на него глаза, кивнула головой, но, тем не менее, с прежней методичной неторопливостью продолжала рыться в сумке. Казалось, вмешательство полковника не производит на нее никакого впечатления и не может изменить ход дела. Это начинало раздражать Даватора. Он готов был прикрикнуть на нее, но удержался. Тонкие пальцы девушки умело вспороли ножницами бинт. Потом решительным движением она сдернула разорванную и грязную штанину с голени, обнажив розовеющую повязку. «Все в порядке», — спокойно сказала девушка и снова закрыла повязку штанины. «Чем? Осколком или пулей?» — спросила она Алексея. Вот тебе и раз. Ох уж это мне медицина. Человеку ногу прострелили, и это называется все в порядке. Почему вы все-таки не перевязываете? Даватор готов был рассердиться не на шутку. Повязка хорошо лежит, товарищ полковник. Мы... Что мы? Мы возьмем его в медэскадрон и там перевяжем. Почему здесь нельзя перевязать? Здесь нельзя вскрывать рану, потому что здесь грязно. В комнате было действительно неопрятно. Пол замусорен окурками, затоптан сапогами. На столе вокруг самовара и недопитой бутылки роились мухи. Даватор сумрачно оглядел комнату и понял, что напрасно погорячился. — Ты смотри, Карпенков, упрямая какая, — сказал Лев Михайлович. — Кубанская, — Карпенков лукаво подмигнул. — Ладно, везите в медэскадрон, только лечите хорошенько. В сопровождении Наумова вошел Ремезов. Увидев раненого Гордиенкова, он понял, зачем его вызвали. Приложенная к кубанке рука, как плеть, опустилась вниз. «Повторите в точности утренний рапорт», — проговорил Даватор. Ремезов не отвечал. «Вы в поселке Ордынка были? Повторите. Где пулеметная точка в Калинидове?» «Мне гражданские, я проверить не успел. Наблюдал, в Ордынке тихо». Ремезов умолк, да и говорить ему не о чем было. Ночевал он в сарае, переправиться за реку побоялся. Утром встретил колхозников и узнал у них, что в одной деревне немцы, а в другой немцев нет. Название деревень перепутал. «Ты присягу принимал?» — коротко спросил Даватор. Ремезов молчал, тупо смотря себе под ноги. «Подполковник Карпенков, заготовьте материал для трибунала». Алексей лежал с закрытыми глазами. Поступок Ремезова причинял ему боль сильнее, чем простреленная нога. Он готов был сию же минуту встать, повторить всю сегодняшнюю вылазку, снова лечь под жгучие строчки трассирующих пуль, которые вспарывали вокруг него мохнатые заросшие травой кочки, только бы не видеть позорного поведения товарища. Когда он открыл глаза, перед ним стояли санитары с носилками и военфельдшер Нина. В окно было видно ослепительно-синее небо, пухлые облака, под ними медленно плыл самолет. Мотор убаюкивающе гудел. Солнце голубоватым блеском сверкало на крыльях машины. Санитары унесли Алексея. В открытую дверь ворвался ветер, зашелестел лежавший на столе картой. Даватор прижал рукой завернувшийся угол карты, хмуро покосился на дверь и сказал Карпенкову: «Приказ командиру дивизии отменить. Донесение штабу армии вернуть. Скандальная история». Хотел было приказать, чтобы оседлали коня, но вспомнил, что сокол захромал. Что же, чтобы развязывать запутанные узлы и петли, надо иметь крепкие нервы и умелые руки, думал оставшийся один Лев Михайлович. Какие умелые руки у этой кудрявой девушки! Маленькая, а ведет себя геройски, ведь настояла на своем. А полковник-то погорячился.